Глава 24, в которой описывается частный случай отмороженности, который называется отвагой. «Значит, печенегов было с полсотни?» — спросил Духрев. «Около того. А ромеев?» «Ромеев примерно столько же. Но они драться не будут», — проворчал Халли. «За них золото дерется». «А если мы печенегов побьем, тогда как?» Нурман засмеялся. «Если это хриплое карканье, можно назвать смехом». Сергей покосился на него, но промолчал. «Ты вот что, варяг», — строго произнес Нурман. «Если меня раньше убьют, я тебе свою жену поручаю. Убей ее, чтоб этим не досталось». «Жену?» — удивился Духарев. «Шутишь?» Он даже башню оглядел, поискал, где можно спрятать женщину. «Вон она!» Халли ткнул вниз грязным пальцем. Прямо под ними, прикрывшись щитами, стояли двое дружинников в шишаках и усеянных бляшками куртках. До Сереги не сразу дошло, что Нурман имеет в виду одного, одну из них. Женщин в доспехах Духарев еще не встречал. И дело было даже не в том, что полный доспех, да щит, да прочее — весили килограммов 30, а то и больше, а в том, что все это не просто носить надо, а еще и уметь со всем этим железом управляться. А научиться этому можно было только в дружине или у конкретного мастера, вроде Рериха. Насколько Сергей разбирался в местном менталитете, ни один нормальный воин не возьмет в ученики женщину, даже не женщину, а маленькую девочку, поскольку обучение обычно начинали лет в 7-8, а то и раньше. «Это не я», — буркнул Халли, угадав, о чем думает Сергей. «Это ее отец в ратном деле наставлял. Сыновей у него не было, вот что. И нечего пялиться, понял? У тебя жена есть, варяг?» «Есть», — кивнул Духарев. «В Полоцке оставил». Это прозвучало укором Нурману, и тот стал еще мрачнее. «Ты, варяг, думай, что хочешь», — проворчал он, — «а просьбу мою исполни. Ежели меня убьют, позаботься о ней, как о своей позаботился бы. Ну, обещаешь?» «Да», — ответил Духарев, — «позабочусь, если тебя убьют». «Ты перуном своим поклянись», — потребовал Халли. «Поклянись, что примешь ее на свою честь как собственную жену, когда меня убьют». Сергей развернулся к нему. Кто-то из печенегов, видно, поймал движение и выпустил стрелу. Духарев дернулся в сторону, но стрела в бойнице не попала, расщепилась о стену. «Слушай, Нурман», — процедил Сергей, — «я тебе обещал...» «Обещал. Мало тебе моего слова?» «Ладно, ладно», — Халли успокаивающе поднял ладони. «Хватит и этого. Варяжское слово крепкое, то мне ведомо». «Вот именно». Духарев не глядел на него, наблюдал за крышами. Нурман посидел еще немного, затем полез вниз. Ясно было, что поднимался он именно ради этой просьбы. Нелегко Нурману просить о чем-то варяга, да еще чужого варяга, да еще зарезать собственную жену. Серега его понимал, но не сочувствовал. Не будь Нурман таким хреновым командиром, не оказался бы в такой заднице. Сколько народу из-за него побило. «А я», — подумал Духарев, — «чем я лучше?» Привел ребят в мышеловку. Объехали бы стороной, все бы обошлось. Обошлось бы. Вот только надолго ли? Среди печенегов наметилось какое-то шевеление. Похоже, смена караула. По поводу обеда, вероятно. А Духареву есть совсем не хотелось. От жары, наверное. И аппетит пропал, и некое разжижение мозгов наступило. То ли в сон клонит, то ли еще куда-то. Так, в башне тоже смена стражи. Хали занял место одного из бойцов, а боец отошел в сторонку и присел на корточки. Так-так-так. Теперь мы точно знаем, кто тут боец, а кто боячка. Вероятно, от жары мысли Сергея зашкалило в область иронической фантастики. В сложившейся ситуации тут же отыскались положительные моменты. Например, будь у печенегов гранатомет, с другой стороны, будь у Духарева рация, а километрах в 60 небольшой аэродром, мысленно представив, как пара вертушек поливает крыши из всех стволов, Серега получил даже некоторое удовольствие. На площадку опять забрался Халли. Выглянул осторожно. «Тихо?» «Угу. Твоих не видать?» «Пока нет». «Воды хочешь?» «У меня еще есть». «На, холодная, из колодца». Нурман протянул Духареву собственную флягу. Духарев машинально взял, глотнул. «Кайф! Действительно холодная». И тут он сообразил и уставился на Халли. Прозрачно-голубые глаза Нурмана глядели очень серьезно. Еще бы! Нурман дал варягу свою воду. «Спасибо!» Духарев протянул флягу хозяину, и тот тоже отпил, завершая обряд. То есть все совсем серьезно. И теперь, по их нурманскому обычаю, Хали уже не имеет права выпустить Сергею кишки только на том основании, что Нурману приглянулся Серегин доспех. «Слушай», — сказал Духарев, — «арамеи не могут перетащить свою огнеметную машину на сушу». «А кто их знает? Это отродье Локи», — пожал плечами Нурман. «Если могут, то мы обязательно об этом узнаем», — он засмеялся. Потом предложил. «Спустись вниз, Сергей, там прохладнее, а я посторожу сверху». «А как у тебя с этим?» — спросил Духарев, похлопав по спинке лука. «Зайца подстрелю», — сказал Халли, но в голосе его не было уверенности. Стрельба из лука никогда не была сильной стороной Нурманов. «С улицу метнуть — это да, а лук...» «Лучше я сам», — сказал Сергей. «Стрел, видишь, почти не осталось». Тут Нурман оживился. «Сейчас я добуду тебе стрелы», — заявил он и, топоча сапогами, сбежал вниз. «Черт», — подумал Духарев, — «сейчас учудит что-нибудь». «И точно». Спустя пару минут Халли протиснулся между своими и выбрался наружу. В одной руке меч, в другой даже не щит, а какой-то мешок паршивый. «Эй, копченые!» — взревел Нурман по-славянски. «Кто на честный бой?» Печенеги отреагировали мгновенно и именно так, как мог предположить любой, кто их хоть чуточку знал. Тут же осыпали наивного храбреца стрелами. Сергей со своего места не мог видеть, что происходит прямо под ним. И большинство тех, кто стрелял, тоже были вне его сектора. Зато он очень отчетливо слышал звяканье, с каким стрелы бьются о железо. И еще глухие удары, когда наконечники вонзаются в то, что помягче металла и дерева. «Отморозок!» — сердито подумал он, и тут увидел, что какой-то особо храбрый печенег на крыше, встав на колено, натягивает лук. Храбрец успел таки выстрелить, но только один раз. Последний. Серегина стрела воткнулась степняку в грудь и, вероятно, попала в кость, потому что печенега опрокинула на спину. Нормальный вариант. Это только в американских вестернах подстреленный негодяй картинно наклоняется вперед, и так же картина падает с крыши. Реально же, что пуля, что стрела, лупят, будь здоров. Серега не раз видел, как пущенная из хорошего лука стрела выносит всадника из седла.